что же мне делать? — спросила она, складывая руки. — Ничего, моя любимая, — сказал Гуинет, — я должен действовать. Я. Я сам был ребенком, когда уступил своему отвращению к чудовищной материальной несоразмерности наших положений. Но когда трусишь перед действительностью, то этим ничего не выигрываешь. Я должен был вас просить о том, о чем вы меня просите. Я должен был требовать права прежде всего привести в порядок инвентаризацию вашего состояния, чтобы знать, может ли это состояние разлучить два существа, предназначенные к самому тесному, самому возвышенному союзу. Он взял лист белой бумаги и обмакнул перо в чернила. В этот час, потерянный для вашей любви, душа моя, посмотрим, чем мы можем искупить богатство, которое Господь повелевает нам принять. Подчинимся Божьей воле и будем работать. Говоря таким образом, он провел пером черту сверху вниз по листу бумаги. С одной стороны он написал одно слово, и с другой стороны написал слово. «Будем работать по порядку», — сказал он. «Налево. Вот ваше девичье имя О'Бриен. Направо — имя вашего покойного супруга Ли». Он с удовольствием взглянул на белый лист, украсил арабесками среднюю черту, затем спросил, «Какое было у вас отдельное имущество?» «Что такое?» — спросила Аннабель. «Я спрашиваю, какое у вас собственное имущество, или, правильнее, каково оно было, когда вы выходили замуж за полковника Ли?» «Но у меня не было никакого приданого», — сказала она. Он улыбнулся. «Наивное, милое дитя мое! Наивное и бескорыстное! Приданное — это одно, а отдельное имущество — это другое. Я знаю, что у вас не было приданого. Но нет ли у вас от полковника О'Бриена, вашего отца, имений, которые должны перейти к вам, имений, которые при жизни его не находились под управлением полковника Ли, вашего супруга, и которые составляют именно то, что законодательство обоих материков называет исключительным имуществом замужней женщины? «Имение», — задумалась Аннабель, — «не припоминаю. Впрочем, да, был замок. Замок и фермы. Видите, вы вспоминаете», — сказал Гуинет. «Когда работают, то нужно работать серьезно. Замок, говорите вы? Да, замок Килдер, около Мейнута в Ирландии. Ну, замок — это сильно сказано. Скорее, большая постройка с сожженным солдатами Кромвеля левым крылом. Его никогда не отстраивали как из-за недостатка денег, так и потому, чтобы хранить ненависть и воспоминания. Странные взгляды в этой стране на управление имуществом», — заметил Гуинет. «Я уехала оттуда очень молодой», — пояснила Аннабель. «Знаю, знаю. А замок этот...»